Глава 80. Казалось, пить алкоголь для полковника Веллингтона было так же важно, как и дышать. Он всегда ходил в мундире с множеством карманов и едва приканчивал одну фляжку, как тут же доставал другую. «Почему ты так смотришь на меня, капрал?» – спросил он, когда Джек в очередной раз покосился на него, наблюдая за тем, как полковник одним движением срывал пробку с новой фляжки, когда предыдущая еще не ударилась об пол навигаторской рубки. «Я удивляюсь, сэр, как быстро у вас это получается. Ты бы лучше учился штурманскому делу, скоростным вычислением и ориентированию по звездам, чем на пробке-то глазеть». «Здесь нет тех звезд, которые я знаю, сэр». «Ну так спроси у меня. Я знаю здешние звезды». «Я это уже понял, сэр. Вы кое-что рассказывали». «То, что я рассказывал, это лишь сладенькая водичка по сравнению с тем, что я вам, ребята, еще не рассказывал», — многозначительно произнес Веллингтон и одним глотком отпил треть фляжки. «А вы не устаете пить, сэр?» — не удержался от вопроса Джек, поглядывая на пустую и малопонятную звездную карту, на которой не было никаких отметок, кроме компьютерных моделей далеких звезд. «Устал, капрал, устал, но остановиться нет сил. Выпивка, она поначалу как молодая жена, потом как теща, и, наконец...» «Что, наконец?» «И все, дальше никаких образов. Только ты и выпивка». Веллингтон посмотрел на свет на оставшееся во фляжке содержимое, щелкнул по этикетке ногтем и сказал: «Ты в этом что-нибудь понимаешь, капрал?» «Нет, сэр». «Что, никогда не пил?» — слегка удивился полковник. «Выпивал, сэр, совсем немного, в увольнении». «Ну, может, это и правильно», — пожал плечами Веллингтон и, допив остатки, не потянулся за следующей фляжкой, а облокотился на стол и поставил пустую посуду рядом. «Тебе просто повезло с окружением. Твой командир не пьет. Сержант Шойбле тоже не в одном глазу». «Наш командир роты очень даже употреблял, сэр». «Правда?» «Правда». «И что, сильно?» «Как пил, я почти не видел. Он в основном по делу выпивал и в одиночку». «Это по какому же делу?» «Ну, например, окружили наших, а выхода никакого нету. Одну группу шлем не пробились, вторую – то же самое. Капитан сам в бой ходит, но арконы все подтаскивают и подтаскивают усиление. Вот тогда он начинает пить от бессилия». «Хороший, видать, человек», — с чувством произнес Веллингтон и дохнул на Джека многослойным перегаром. «Хороший, но вот с алкоголем были проблемы». «Ты учи давай навигацию. Открой учебный файл и поинтересуйся». «Мне не хочется, сэр, мне интересно». «Учиться не всегда интересно, парень, но иногда необходимо. Вот я учился и...» «Стали пить», — не удержался от подковырки Джек. Полковник разочарованно покачал головой и, отбросив фляжку, полез в брючный карман за следующий.